Обнаружен тайник. Телефонограмма. Срочно. Иванову Овсянову. В фасадной части кирхи нами обнаружен тайник. Будем вскрывать сегодня в 16. Просим прибыть для присутствия при вскрытии. Парамонов. Экспедиция СМ. Тайник? Только начали работать, и уже что-то отыскалось. Что в нем? Янтарная комната? Этого не может быть. Если тайник устроен в фасадной части кирхи, то вряд ли он очень большой вместимости. Это во-первых. Во-вторых, чтобы его соорудить, вряд ли нужно было столько военнопленных и стройматериалов. Да и времени, какое тут было потрачено осенью 44-го года. И все же, хоть бы повезло, хоть бы там, в этом тайном сооружении, что-нибудь оказалось. Работа рижских поисковиков складывалась сложно, со скрипом, с большими трудностями. Казалось, вот же есть люди, решившие посвятить свои отпуска такой благородной цели, как отыскание исчезнувших в минувшую войну несметных исторических и культурных сокровищ. Не подростки-романтики. Все взрослые, солидная, степенная публика, историки, археологи, этнографы, криминалисты. Есть современнейшая поисковая аппаратура, способная электронным лучом заглянуть в землю, карты, схемы. Собраны обильный материал и деньги. Есть вера в свое дело, в свою удачу и понимание. Если государство отказалось от поиска, то кому же, как не им, энтузиастам, заняться розыском исчезнувших сокровищ? Не для себя, для государства же. Куда там? Местные газеты, областная правда и молодежная, комсомолец, прямо-таки на дыбы вскинулись. Как так? Кто-то к нам приезжает? Будут рыться в нашей земле? Какие-то варяги латышские потревожат захоронение, буровые работы у стен древней кирхи не разрешить, не пускать. Это антигуманно. Поисковые работы на кладбище — этакой чистый, праведный гнев, взывание к душе, совести. Странно только, отчего это обе газеты молчали, когда кувалдами разбивали мраморных ангелов, лики святых, кресты и великолепные памятники на 30 старых кёнигсбергских кладбищах, когда тех же бронзовых ангелов сдавали на вес, как цветной металл, на склады металлолома, когда в Калининграде, Советске, Черняховске, да и других городах и поселках кладбища сносились бульдозерами, могилы сравнивались, а разбитые надгробия сваливались в старые воронки, когда не только немецкие, но и кладбища русских воинов, погибших в Восточной Пруссии в Первую мировую войну, в дни знаменитых августовских пушек, и те почти все уничтожены. Не дрогнула душа у газетчиков от того, что на месте самого древнего, самого обширного кёнигсбергского кладбища сооружен ныне парк культуры и отдыха. Звучит-то как? Есть разве парки бескультурья? Имени Калинина? Колесо обозрения, летающие качели, зеркала смеха, танцы-шманцы на костях, рев музыкальных автоматов, пиф-паф, в фанерных тирах пуф. И подлодка тонет в павильоне игровых автоматов, шашлыки, мороженое, массовое гуляние и бег в мешках на чьих-то могилах. Детские визги и смех, кто-то разглядывает свою физиономию в кривом зеркале, успокоиться не может. Ну и рожа, вы только поглядите. И лишь порой где-то испуганно вскрикнет и будто ледяной водой омоет сердце, ковырнул ногой какой-то желтый, отполированный до блеска множеством ног камень. А он выпростался из плотной земли, не камень, а половина черепа. Эти кости так и лезут из почвы, будто растут, особенно после дождя, как-то рассказывал мне один из сотрудников парка. Нужно все залить асфальтом, тогда не полезут. А может, лучше парк перенести на другое место? Мои предложения на этот счет на сессии городского совета народных депутатов приняты не были. А веселиться где? — крикнул кто-то из зала. — Оставить город без культ-парка? Что ж, будем танцевать на костях. Но это так, горечь, обида, что ли. Ничего не делаешь, никто тебя не трогает. Сейчас этот тайник, вот что главное, хоть бы повезло. Тот, кто ищет, должен когда-то хоть что-нибудь найти. 40 лет поиска, и пока ничего порядочного не найдено. Отсюда и скептицизм, неверие, насмешки. Можно себе представить, как мечтал что-нибудь серьезное, солидное. Найти Георгштайн, сколько переживаний, надежд, разочарований. Дома сад гибнет, в долгах сидим. А ты, Георг, в поселке. Ну как, Георг, когда ты найдешь свое сокровище? Позови, когда золотые монеты считать будешь, помогу. В прессе наш неутомимый садовод-кладоискатель не падает духом. Кто не знает прусского упрямства? Как ему надо было что-то найти, обнаружить, заставить поверить в себя, да и дела свои материальные поправить. Стеклянные ящики с древними сокровищами, Кох, который, конечно, знает все, но молчит, как рыба, молчит, запакованный в холодной камере мрачной тюрьмы в каком-то польском городишке Барщеве, от славянского слова «бортч», что ли. Такой дизупы из овощей, таинственная Кулашенко, Кулаженко П.А., якобы передавшая фашистам массу украинских сокровищ. Что с ней? Где она? Где спрятала эти сокровища? Можно ли верить бумагам Роды, что самая большая в Европе, в мире коллекция икон сгорела? Но почему уже после пожара Кулашенко колесила по Земландскому полуострову? Что искала? Надежное хранилище? Секретное подземелье кирх и замков? Значит, ей было что прятать. А Отто Рингель? И вновь стеклянные ящики. Они где-то тут, рядом, в каком-то из городов, может, всего в сотни километров от Гамбурга, несметные древние сокровища. Если бы он отыскал их, да-да, если бы он отыскал их, то сокровища вернулись бы туда, откуда были вывезены, в Россию. И русские не поскупились бы, нет-нет, ему не надо сверхприбыли, богатств, ему надо лишь рассчитаться с долгами, да иметь некоторую сумму, чтобы продолжать поиск. Гляжу на часы, слышу, как по лестнице поднимаются. Входит Авенир Петрович Овсянов. Он только что уволился в запас, снял военную форму, но мы привычно зовем его, как и раньше, полковник. А вот и Василий Митрофанович Тараборин, наш неутомимый переводчик, пропускает в дверь женщину: «Пожалуйста, входите». А полковник, пожав мне руку, говорит: «Знакомьтесь. Это весьма почтенная госпожа доктор Елена Стороженко, с посланиями которой столько раз обращался Штайн». «Стороженко?» Я с удивлением смотрю на миловидную подвижную женщину, пожимаю ее руку. Ее фамилия постоянно присутствует в бумагах Штайна среди других, как бы это выразиться, легендарных, откуда-то из тех уже весьма отдаленных времен фамилий. Альфред Роде, Фейер Абенд, Эрих Кох, Отто Рингель. Однако за дело. Разберем некоторые бумаги и письма. Хорошо? Предлагаю я. А потом поедем в Тарау. Там наши ребята какой-то тайник обнаружили. У кого есть что-нибудь новенькое о версии Тарау? Анхен фон Тарау. «Зи ист майн либен, майн гут унд майн гельд», произносит Василий Митрофанович, поглядывая в листок бумаги. Отодвигает его. Это стихотворение интереснейшего поэта из Кёнигсберга, Симона Даха, которая называется «Анке и Старау». «Анке и Старау — свет моих дней. Все, чем я жив, заключается в ней. Дочь местного священника», — добавляет Елена Стороженко. В подвале дома которого, как утверждается версией Тарау, была обнаружена одежда несчастных военнопленных французов, говорит Овсянов. Ведь этот дом так и переходил от одного священника к другому. Но какое имеет отношение Аннушка из Тарау к янтарной комнате? Какое?